Недоразумение между женихом и невестой быстро рассеялось. Анрио по приезде в Комбо с Ля Виолеттом откровенно признался во всем добрейшей Сан-Жень. Он рассказал ей о своей ошибке, когда ему померещилось ночью, будто он видит императора возле Алисы, затем о своем бегстве, жажде мщения и, наконец, о том, как перед ним открылась истина при встрече Ля Виолетта с Самуилом, двойником Наполеона. Екатерина расхохоталась над этой ошибкой и над тем, как она была раскрыта. После того она сказала Анрио, указывая ему на Алису, «Пойди, обними свою жену». Однако Анрио испытывал беспокойство. Планы Мале, указанные отчасти в письме Каманьо, смущали его радость. Что же происходит в Париже? Удалось ли Мале бежать? По какой причине Марсель, внезапно исчезнувший из поля рояля, казался таким удрученным, так спешил уведомить кого-то о своем убежище и отменить какое-то распоряжение? При всем желании остаться возле Алисы, Анрио хотел поехать в Париж. Тогда Ля Виолетт предложил своему любимцу заменить его, обещая побывать в главном штабе и отправить ему из Парижа письмо с нарочным в случае надобности. Подходя к городской ратуше, тамбур-мажор был удивлен происходившим здесь движением войск. Он вздумал навести справки, причем заметил в толпе агента полиции по имени Пак, своего бывшего однополчанина. Тот сообщил ему известие о смерти императора и учреждении нового правительства с генералом Мале в качестве коменданта. При имени Мале Ля Виолетт, узнавший через Анрио о плане побега этого генерала, тотчас почуял обман. Решившись выградить Анрио, отлучка которого из главного штаба в подобный момент могла быть истолкована позднее в весьма неблагоприятном смысле для него, отставной тамбур-мажор попросил бывшего товарища одолжить его билет полицейского агента, обещая возвратить этот билет в тот же день после того, как он воспользуется им как пропуском. Не будучи дежурным, Пак согласился. Снабженный билетом и под именем Пака, Ля Виолетт свободно проник в помещение главного штаба и там, как мы видели, помог аресту Мале. Когда, узнав о его участии в этой защите императорских учреждений, государственный канцлер Камбасерес вздумал наградить Ля Виолетта, тот попросил только о повышении и награде Паку, билетом и званием которого он воспользовался. Бракосочетание Анрио и Алисы свершилось без всякой пышности в часовне замка Комбо несколько дней спустя. Ля Виолетт был шафером жениха, и в день свадьбы, получив обратно украденную у него крест почетного легиона, отдал Самуилу Баркеру 2 наполеондора, обещанные Анрио, да прибавил еще в придачу другие 2 от себя. Восхищенный сам объявил тогда, что между ним и Ля Виолеттом будет существовать с этих пор неразрывная дружба до гробовой доски, и что он надеется доказать со временем почтенному тамбур-мажору свою благодарность. Затем с 4 червонцами в кармане мнимый император побежал добросовестно напиться в одном из грязных притонов Пале-Рояль.